Анукульена Кришна, ну, Шиланам. И слово Шиланам означает, он очень авторитетно достиг этого уровня. Через авторитетную практику под руководством духовного учителя он достигает этой стадии искренности и сильного желания, поскольку он следовал регулирующим принципам бхакти-йоги, а регулирующие принципы бхакти-йоги развивают в нас желание, что? Достигнуть Кришны. Таким образом, когда человек достигает этой стадии искреннего желания все-таки служить Кришне, более совершенно и так далее, то Кришна начинает материально заботиться о таком преданном. Он устраивает все. Он дает ему хорошие деньги, хорошие средства через разных лиц, через разные ситуации. А он дает все ему, чтобы он мог более совершенно помогать ему прогрессировать в сознании Кришны. Тогда и у него, и у нее жизнь увенчается успехом. В противном случае, если муж просто очарован красотой женщины и предается сексу, то его жизнь пройдет впустую. А женщины, они менее разумные. Если они не следуют за порядочным мужем, то их жизнь тоже будет растрачена зря. Итак, полубоги. Сура, асура. Сура. Если человек не развит сознание Кришны, то он асура. Поэтому каждый муж должен быть сурой. Сура значит преданный. И каждая женщина должна быть религиозной. Религиозная означает, что она целомудрена, верна мужу. А муж должен быть преданным. Тогда оба они будут прогрессировать в сознании Кришны. И это совершенство жизни. Так здесь совершенно ясно говорится, что аньян, Махинья, Махини, Махинья Стрия, форма. Мы не должны привлекаться ей. Но, как правило, люди привлекаются. Весь мир, весь материальный мир основан на принципе привлечения, взаимного привлечения. Женщина привлекается мужчиной, мужчина женщиной. В основном отношения основаны на взаимной привязанности мужчины и женщины. Когда они соединяются, то материальный узел затягивается еще туже. И затем мы закованы в материальные цепи вследствие иллюзий. В чем состоит эта иллюзия? Я — тело. Дехатма Будхи. Я — тело. Все, что необходимо этому телу, все, чем я владею, для того, чтобы тело было удобно, это мое. Все это иллюзия, обе концепции, потому что я не тело, я душа, Ахам Брахмасми. Но иллюзия заставляет думать каждого. Я тело, я индус, я американец, я белый, я черный, я браман, я шудра. Я это, я то. Это иллюзия. Поэтому ведическая система предполагает спасение от этой иллюзии. И первая ступень жизни — это брахмачари, чтобы человек понял ценность жизни. И этот уклад брахмачари предполагал строгий запрет на общение с женщинами. Это называется брахмачари. Итак, ведическая система предназначена для того, чтобы убедить человека в том, что ты не тело. И все, чем ты обладаешь в связи со своим телом, все это иллюзия. Ты — душа, неотъемлемая часть Бога, Кришны. Поэтому твой долг так или иначе выбраться из этой паутины телесных представлений о жизни, телесной собственности. Выходи, освободись, Брахма-бхута. Теперь твое положение — джива-бхута. Джива-бхута означает, что ты думаешь, что я продукт этого материального мира. Все ученые, философы, они все придерживаются той же концепции. Я — тело. Нет ничего помимо этого тела. Все эти великие профессоры, ученые считают, что после того, как тело заканчивается, приходит конец всему. Но на самом деле это не так. Из Бхагавад-гиты мы узнаем «Наджаяте намриете». Душа никогда не рождается, никогда не умирает. Рождается и умирает только тело, материальное тело. Но душа остается. Дехантара прапти. Душа перемещается в другое тело. Точно так же, как мы перемещаемся из одного тела в другое. Здесь столько детей. Они сейчас занимаются всякими глупостями. Но мы наслаждаемся, потому что мы знаем, что это тело — глупое тело. Никто не ворчит, если ребенок делает что-то, что не должно делаться. Как, например, большинство детей. Они жуют свои пальцы на ногах. Но если вы будете это делать, вас не поймут, потому что ваше тело другое. Его тело отличается от вашего. Но эти негодяи, они не понимают простой истины, что это тело отличается от юношеского тела или тела мальчика. Это разные тела. Они думают, что тело растет. Но тело не растет. Тело изменяется. Как, например, в кино. Вы видите, что тело двигается, но оно не двигается. Это просто кадры меняются на пленке. Но поскольку кадры меняются очень быстро, нам кажется, что это одно тело, но как только аппарат останавливается, тело останавливается. Сразу же мы все знаем это. Итак, эти тела — это разные тела. В противном случае, ребенок, он может всякими разными глупостями заниматься. А подросший ребенок, он же этого не делает, потому что тело уже другое. Почему они не понимают этого? Это называется невежество. Тело же другое. Подобным образом, у каждого есть прошлое, настоящее, будущее. Вы все молодые люди. У вас было прошлое, у вас было тело ребенка, тело юноши. В будущем у вас будет такое же тело, как у меня, пожилое. Подобным образом, у меня было прошлое. У меня было маленькое тело ребенка. Теперь у меня старое тело. То почему в будущем у меня не будет другого тела? Это же вывод на основе здравого смысла. И это подтверждается. Не то, что мы что-то выдумываем. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Татхадыхантара прапти. По мере того, как ребенок меняет тело от ребенка к телу юноши, от юноши. Далее. Дахина смени тхадыхе. Юноша становится пожилым человеком. Подобным образом, пожилой человек также сменит свое тело и снова получит маленькое тело, тело ребенка, снова. Так действует природа. Итак, каждый из нас, душа, неотъемлемая часть Бога. Теперь мы попали в эту позорную ситуацию. Но когда мы избавляемся от невежества, мы обретем посветление. Это называется Брахма-бхута, самосознание, духовное сознание.